Глава первая. Как все началось. Галактика Млечный Путь. Окрестности Солнечной системы. Военный космический корабль-разведчик. В рубке управления космического корабля сидят три человека. На экране мигает точка, за которой идет охота. Три человека в военной форме наблюдают за объектом, летящим в диком космосе. Они вылетели из созвездия Персей и ведут слежку за кораблем, который привозит людей из далекого космоса на продажу. «Как считаешь, капитан, что мы найдем на древней базе?» – спросил мужчина, вращаясь в кресле справа от капитана. Тот, к кому был обращен вопрос, взглянул на товарища. «Опять странные вопросы. Капитан высок ростом и физически силен, но его товарищ по всем статьям превосходит капитана, оставляя старшинство по возрасту за командиром корабля-разведчика. «Мы ничего внутри искать не будем, Тальк. У нас другая задача», — ответил капитан. «Нам дали задание только найти базу древней цивилизации. Торговцев живым товаром не трогать и не вредить их бизнесу. Это понятно?» Капитан сам недоволен таким заданием, но как старший на корабле, он отвечает за выполнение задания. «Даже помечтать нельзя», — сделав полный оборот в кресле, уточнил Тальк. «Ну хоть у работорговцев отнимем артефакты, что они из древней базы достали. Это мы можем сделать?» Фигура Тайка с накачанными мышцами и огромными кулаками несет определенную опасность. Это сильный боец, и жить без драк ему скучно, что и отразилось на его звании. За время службы он сколько раз получал повышение, столько же раз и терял из-за своего неуемного желания доказать окружающим, что он круче всех. Вот только характер у Тайка добрый и компанейский. Набив в драке морду очередному новичку, он с ним шел в бар и угощал выпивкой всех, кто там оказывался. Как на такого сердиться? «Мы на службе», — подала голос женщина слева от капитана. «Грабить никого не будем, мы разведчики, а не грабители». Третьим человеком на корабле была женщина. И в этом ничего странного для космического флота не было. Может, у моряков баба на борту к беде, но в космическом флоте другие приметы. И навигаторам стараются брать девушек. Наблюдать неделями звезды на экране – работа для слабого пола. У нее нашивки лейтенанта космических сил, по званию она старше рядового Талька, да и летает с капитаном не один десяток лет. В этот вылет она обсудила с капитаном одну проблему. Время пришло закрыть контракт со службой. Летать, когда у тебя скоро наступит пятый десяток лет, уже тяжело, и эта тема волнует обоих. А капитану за 50 лет уже перевалило. Нет у них ничего за душой, кроме службы, и вопрос, как жить на гражданке, беспокоит этих двоих. А вот Тальк спокоен, ему, 33-летнему парню, интересно быть разведчиком. И ограбить работорговцев для него в порядке вещей. А если еще и морды набить? «С вами неинтересно, я знаю, что мы разведчики, должны все разведать», — проворчал Тальк, начиная свои вращения в кресле в обратную сторону. «Голова у тебя не кружится?» — посмотрев на беззаботного парня, спросила лейтенант. «Прекрати крутиться, делом займись». «Это у тебя есть чем заняться, штурман», — огрызнулся он. «Моя работа — вас защищать. И от кого мне сейчас вас защищать? Вот прилетим, и я поработаю с работорговцами, пощупаю их за мягкие места». Капитан, посмотрев на крутящегося соседа, согласен с ним. Тальк обеспечивает боевое прикрытие остальной группе разведчиков. И с мозгами у рядового не очень хорошо. Он установил в свое тело десятки имплантов на силу. Этим он и ценен. Нет другого десантника, помешанного только на одной силе. «Понимаю, что устали все от такой работы. Следим за работорговцами уже 150 дней», — улыбнувшись Тальку, произнес капитан. «Скоро придет твое время, рядовой. Пощупай их, только не убивай. Покажут нам, где древнюю базу нашли, и пусть летят себе дальше». «Рейнджеры не работорговцы, нельзя их так называть. Они выполняют приказы правительства. У них не рабы, а дикие люди, которых они спасают. «А работорговля в нашем мире запрещена», — подчеркнула штурман. «Запрещена, но людей военные покупают у рейнджеров», — спорил с ней Тайк, разминая кулаки. «Да и как по-другому выжить? После войны с жуками-архами половина личного состава у нас погибла. Где солдат нашли? Только на таких диких планетах и остались люди, куда жуки-архи не добрались. Каждый задумался о своей судьбе. Они не помнят, откуда сами родом, а так бывает, если их привезли с дикой планеты и удалили воспоминания о родном мире. За время службы такое позабылось, но Тальк напомнил, что и у капитана с лейтенантом была родина. «Скоро наши подопечные покажут, где они откопали базу древней цивилизации. Будьте наготове», — скомандовал капитан. «Я всегда наготове», — ответила штурман. «Пока ничего не происходит, пойдем, Лора, развлечемся», — позвал ее Тальк. «Может быть, ты потерпишь до возвращения?» — обратилась к нему Лора, не особо надеясь на согласие от Талька. На космическом корабле у нее есть и вторая специальность — ублажать экипаж. Ведь полеты продолжаются по полгода. На пиратском корабле «Рейнджер». А в это же время где-то рядом в Солнечной системе, в рубке управления, находился капитан Джордж Чейз. Летать к диким планетам прибыльно, но долгое путешествие утомляет. Хорошо, что есть с кем поговорить в полете, пока экипаж лежит в криозаморозке. «Искин, сколько еще лететь до нашей базы?» — задал он вопрос искусственному интеллекту космического корабля. «Полет продолжается 5 месяцев или 150 дней. По моим подсчетам, мы должны уже подлетать к Солнечной системе», — прозвучал механический голос в рубке управления. «Пора будить экипаж», — приказал капитан. «Приступаю к разморозке экипажа», — доложил Искин. «Мы влетели в звездную систему. До базы осталось 3 часа. Начинаю торможение». «Добрались», — выдохнул капитан. Через час к нему в рубку управления зашли 2 человека. «Прибыли?» — уточнил с порога молодой парень. «А ты как думаешь, или еще мозги не разморозились?» — сказал ему идущий следом мужчина и подтолкнул того в спину. «А ну прекратить!» — скомандовал капитан. «Грег, ты же взрослый! Должен понимать, что после криозаморозки так всегда бывает!» «Все в порядке, капитан!» — заняв свободное кресло, произнес молодой парень. «Я все понимаю!» «Не тупее некоторых!» — огрызнулся Грег, занимая оставшееся свободное кресло. «Какие распоряжения будут, Джордж Чейз?» — решил подколоть капитана Грег. «Мы уже в системе. Как всегда, пробудем не больше 4 дней. И улетаем», — пояснил капитан. «Я решил больше не прилетать сюда. Это наш последний груз». «Но почему?» — удивился молодой парень. «Так хорошо все началось. Мы заработали на доставке дикарей приличные деньги, нашли базу древней цивилизации, а теперь все бросить?» «Глупый ты, Орис, и имя у тебя женское», — заржал Грег. «Имя, может, и не мужское, но почему его обозвали глупым?» Орис в растерянности, частые подколки Грега его достали. «Но куда из металлической коробки денешься?» Грег еще не разработал после заморозки лицевые мышцы, и его попытка улыбнуться вышла кривая на один бок. «Не начинай, Грег. Я не ребенок и такое не прощаю», — уперев взгляд, набычился Орис. Молодой парень даже не пытается строить злое лицо. Видя результат на лице Грега, он понимает, что разморозка и для него не прошла окончательно. Поэтому выглядеть смешным не хотелось. «Ой, напугал меня, Орис!» — дразнил его Грег. «Вам чего непонятно в моих приказах? Искин, заморозь этих 2», — дал указание Джордж Чейз. «Я один все сделаю и делиться с идиотами не стану. Продам вас в армию, как дикарей». Вздрогнув, оба повернулись к капитану. «Мы шутили!» — в один голос воскликнули парни. Искин корабля уже приказ начал выполнять, и в каюту вошли дроиды. «Искин, отставить!» — в последний момент успел отменить приказ капитан. Дроиды на полном серьезе приступили к обездвиживанию 2 идиотов, подготавливая тела к криозаморозке. «Говори, капитан, что ты надумал, пока мы лежали в криозаморозке?» — задал вопрос Грег. «Шутки в сторону. Мы привезем полный грузовой отсек деталей с древней базы. Там на сотню миллионов кридов каждому получится», — пояснил Джордж. «С этим я согласен», — кивнул Грег. «Но бросать торговлю дикарями зачем? Вывезем все с этой базы и отдохнем в центральных мирах. Я здоровье себе поправлю. Эта криозаморозка в каждом полете меня достала». «Я согласен с Грегом. Рабов здесь в избытке. Мы можем купить новый корабль». «Давайте еще сюда прилетим», — настоятельно просил Орис. «Вот с Грегом и летай сюда за рабами, а я делаю последний рейс. Думаете, мне нравится сидеть в одиночестве по 5 месяцев, пока вы находитесь в криозаморозке?» Орис готов сам сидеть 5 месяцев у пульта управления, а капитана отправить в заморозку. Он уже приоткрыл рот с данным предложением, но его опередил Грег. «Ты прав, Джордж. Нет у нас еды на весь экипаж. Чёртова секретность. Можем загнуться от голода, если все трое откажемся от заморозки. Капитан, я вас заменю на обратном пути, а вы с Грегом в капсулах полежите», — высказал предложение Орис, но его напарники это не одобрили. Каждый подразумевал свою причину. «Спасибо за заботу, друг», — нашелся с нейтральным ответом капитан. «Я уж полетаю сам». «Переводить управление кораблем на младшего члена экипажа? С ума я не сошел», — успокаивал себя Джордж Чейз. «Орис идиот», — поддержал капитана Грег. «Маршрут на дикую планету знает только капитан. А если рассказать тебе, то ты разболтаешь в первой же пивной». Грег не опасался предательства со стороны капитана, а вот насчет их молодого товарища он сомневался. «Я не разболтаю, и в пивные я не хожу», — оправдывался Орис. «Дело не в тебе», — пояснил капитан. «Далеко летать приходится за рабами, а криозаморозка предоставляет возможность сэкономить продукты. Набрали рабов, заморозили, их и кормить не надо до прилета на станцию». Грег решил сменить тему. «Капитан, как ты говоришь, если будут у меня сотни миллионов кридов, то закажу я омоложение тела», — размечтался Грег, как потратить свои миллионы. 10 миллионов можно отдать, чтобы стать моложе на 10 лет?» «Грег, не перестарайся, а то станешь моложе меня. И тогда буду называть тебя малыш», — заржал Орис. Капитан благодушно улыбнулся шутке Ориса. За 5 месяцев полета он действительно устал от одиночества. Искин не может заменить человеческое общение, но этих он в полет взял только по необходимости. В одиночку древнюю базу не обыскать, а еще и рабов на корабль грузить. «Капитан, мы прилетели. Начинаю посадку». Голос Искина стал немного хриплым и прерывистым. «Что с тобой, Искин?» — с опаской спросил капитан. «Помехи какие-то», — отчитался механизм. «Очень странно. Раньше такого не было». «Экипаж, первое задание. Перевести на борт корабля все спасательные капсулы с рабами и пустые забрать. Оставлять ничего не будем», — распорядился Джордж Чейз. «Я остаюсь на корабле». «Мы пошли», — откликнулся Грег, ладошкой подталкивая Ориса под зад. Парни ушли облачаться в скафандры в грузовой отсек. Им предстоит поработать в космосе, перетаскивая капсулы с замороженными телами людей, а затем прорыть вход в древнюю базу, которую они нашли. В Солнечной системе, на военном корабле-разведчике. В каюте над экраном склонились 3 головы. «Вот и попались», — обрадовался Тальк. «Тальк, тебе пора готовиться к высадке. Оружие много не бери. Нет там врагов», — дал команду капитан. «Лора, тебе отслеживать, что происходит на планете и в космосе». «Да знаю я. Не зря меня прозвали ходячий танк», — распрямив плечи, отозвался Тальк. «Я работорговцев только припугну». Махнув рукой на эти игры Талька с работорговцами, капитан обратился к девушке. «Лора, докладывай, что там на планете происходит», — дал указание капитан. «И где это мы, определи». «Планета дикая. Люди научились запускать в атмосферу ретрансляторы. Для нас нет опасности, мы находимся в невидимости для их радаров. Планета называется Земля. Есть какая-то информационная сеть, я к ней подключаюсь», — доложила Лора. «Далеко эта земля от нашего цивилизованного мира находится?» Вздохнул от досады капитан. «Ходячий танк, ты готов?» «Сейчас патроны возьму», пришло сообщение на нейросеть капитана. Тем временем рейнджеры приземлились на спутник планеты Земля и занялись перетаскиванием спасательных капсул в корабль. «Это они замороженных рабов эвакуируют», пояснил капитан Лори. Дальше ситуация изменилась. Рейнджеры неожиданно пропали с поверхности экрана. «Выходит, они спустились на древнюю базу», — заметил капитан. «Надо дождаться, когда они все соберут и перенесут на свой корабль». «Что-то произошло у рейнджеров», — доложила Лора. «Тальк, выход отменяется». «Так мне возвращаться или посидеть в ангаре до новой команды?» — спросил Тальк. Пиратский корабль «Рейнджер», не дожидаясь возвращения экипажа, стал удаляться. «Тальк, тебе погоняться за ними придется». «Куда это работорговцы собрались?» – удивилась штурман Лора. «От нас убегают, что ли?» «Нас они не видят. А вот и скин древней базы, если живой, то видит», – пояснил для себя капитан. «Там база древней цивилизации, и она рабочая», – докладывала Лора. «Я засекла странную активность в глубине спутника». «Рейнджер, приказываю прекратить маневр!» – крикнул капитан, а Искин транслировал его голос на корабль работорговцев. Ответа не последовало, но так не должно быть. Они военный корабль, и все Искины должны подчиняться космическим силам. Капитан впервые встретился с неподчинением и растерялся. Таких ситуаций в военной академии не преподавали. «Искин, готовь орудие к стрельбе, стреляй по двигателям. Тальк, на тебе будет захват корабля», — раздал команды капитан. «Узнай, кто там такой шустрый». «Это мне нравится. Хорошие работорговцы. Будет, что вспомнить в дружной компании», — радовался намеченной заварушке Тальк. «Рейнджер, приказываю прекратить маневр», — повторил приказ капитан. Соответственно, Искин транслировал его голос на корабль работорговцев. «А нехороший корабль медленно удаляется, не подчиняясь приказам». «Искин, залп по двигателям нарушителя», — выдал команду капитан. Капитан уверен, что рейнджер не улетит от него. Собьют двигатели, и Тальк разберется, кто это угоняет пиратский корабль. «Меня атаковал вирус. Ухожу на перезагрузку», — сообщил Искин. Вот это оказалось полной неожиданностью для всех на военном корабле. Корабль встряхнуло, экран погас. Электронные устройства отключились. Этого еще не хватало. «Тальк, тебе придется за ними на истребителе погоняться», — выдал новый приказ капитан. «Жду, когда откроете ворота. Я оседлал птичку», — загорелся жаждой сражений Тальк. «Где этот работорговец?» — спросил капитан Лору. «Удирает он от нас», — ответила она. «Перезагрузится Искин, и увидим, что происходит». Лейтенант в полной темноте постукивает пальчиком по экрану, пытаясь его разбудить. «Что-то работорговец нашел на древней базе и вывозит тайком», — подал голос Тальк. «А кто-то с древней базы ему помогает». «Так двое же остались. Они смертники», — подает голос Лора. «Я тоже так думаю», — произнес капитан, смотря в черный экран. «По протоколу мы обязаны спасти тех, кто оказался за бортом, но тогда рейнджер успеет от нас улететь. Неужели они подчинили себе эту базу? Скоро Искин перезагрузится». «Тальк, будь осторожен, возможно, на их стороне Искин древних». Экран стал светлеть. Корабль рейнджеров за эти несколько минут удалился на большое расстояние от Луны и продолжал разгон. В этот момент произошел выброс энергии, куда скрылись двое работорговцев. Образовалось электромагнитное поле и затянуло военный корабль в нее. Он врезался в поверхность и замер без движения. Даже прижав корабль к поверхности спутника Земли, его продолжила плющить непонятная сила. Электромагнитная волна сожгла Искин корабля, и все электронные приборы выгорели, как будто попали в микроволновку. Система жизнеобеспечения вышла из строя. Капитан с Лорой пока оставались в сознании, но в полной темноте. Они пробовали вручную открыть дверь из рубки управления. Этого не удалось, так как механизмы электронные заклинило, а дверь перекосило. Тут мог помочь ходячий танк в своем скафандре, выломав дверь. Но и у него были проблемы. Воздух улетучивался с корабля через многочисленные пробоины. Тальк откинул кабину истребителя и выбрался. Связаться с капитаном он не смог, потому что нейросеть не работала. Она сгорела, как и все остальное оборудование. До рубки управления он с трудом добрался, но там он застал мертвыми капитана и Лору. Они парили без воздуха. Страшная смерть. Тяжелый скафандр оказался удачным решением для Талька. Разрывая тонкую внутреннюю обшивку корабля, ходячий танк двинулся обратно к истребителю. Сигнал бедствия не отправлен, поэтому ждать помощи бессмысленно. Да и прожить в скафандре 5 месяцев невозможно. Осталось последнее. Еще никто не пробовал в скафандре приземлиться на планете. В атмосфере можно сгореть, но Тальку ничего другого не оставалось. Он решил долететь, если удастся вытянуть истребитель. «Меня так просто не убьешь», — подбадривал он себя, подталкивая в космос истребитель, его последнюю надежду. Дикари с планеты Земля ничем физически от Талька не отличались. У них отсутствует нейросеть, вживленная в мозг. Такая сеть помогает управлять роботами и космическими кораблями. Но у дикарей нет галанета, и использовать нейросеть можно как компьютер с огромной вычислительной мощностью. Искать вход в древнюю базу Тальку не потребовалось. Кратер образовался и притянул туда военный корабль. «Придется вылетать из ямы», — оценил Тальк ситуацию, в которую попал. «Ха-ха, а это становится интересно». А корабль работорговцев продолжал полет дальше, удаляясь из Солнечной системы. Шесть месяцев назад. Планета Земля. Московская область, поселок Монино, 24 апреля 2020 года. Вот уже 20 минут я наблюдаю из окна второго этажа за группой подозрительных людей. Они въехали на минивэне Volkswagen и завернули за здание, в котором я нахожусь. Трое мужчин вышли из автомобиля. Парни спортивные, молодые, лет им за 30. Вот теперь слежу за ними и думаю, как поступить. От них так и веет опасностью. Забыл представиться. Я Кряжев Олег Игоревич. Возраст 52 года. Невысокий. В висках пробивается седина. Не спортсмен, а скорее кабинетный работник. Даже животик у меня присутствует. Пока бродил по заброшенной территории части, наступил вечер. Скоро начнет темнеть. Пора уходить. Но теперь незаметно не получится уйти. Зачем они приехали? Вдруг у них здесь стрелка? Сколько фильмов пересмотрел детективных, а попасть на разборки бандитов страшно. Но не до утра же здесь мне сидеть. По договору с фирмой Силтрак мне поручено сделать фотографии и сделать отчет, в каком состоянии находится военно-воздушная академия имени Юрия Алексеевича Гагарина. Она размещена в поселке Монино Московской области. Академия была создана в 1940 году на базе курсов усовершенствования начсостава Военно-воздушной академии имени Жуковского. Многие военные объекты заброшены, а некоторые перепродают коммерсантам. То, что строил народ, кто-то присвоил себе. Вот такие невеселые мысли посещают в такие моменты. Время еще есть, темнеть начнет не скоро. Когда приехал, оставил приору рядом с жилыми домами. Тут километр всего. Заезжать на территорию части не стал. Было хорошее настроение, дело казалось плевым. Прошелся пешком до входа в академию. Никого из охраны не встретил, только бетонный блок перегораживал проезд. И продолжил осмотр внутри. Об уничтожении авиационной академии в Монино известно давно. Военно-воздушная академия имени Юрия Алексеевича Гагарина была расформирована в 2011 году. Все это время власти обещали открыть на месте Академии президентское кадетское училище имени Нестерова, но военный бюджет попал под сокращение, и все заглохло. 4 корпуса были снесены в 2015 году. На территории появляются иногда охранники и делают обход. Пока делал фотографии, обнаружил пристройку к основному корпусу. В пристройке оказался большой кинозал. Пока тут еще есть целые кресла, а также освещение уцелело. Дальше оставалось осмотреть основной корпус. Зашел в него. Вокруг разруха, пыль, крошки цемента на полу. Повсюду на подоконниках лежат пустые бутылки от водки, встречаются черно-белые фотографии. Окна почти все со стеклами. В аудиториях попадаются хорошо сохранившиеся парты. В кинозале остались кресты. По соседству в актовом зале сохранились развешанные плакаты и фотографии с Гагариным. Центральная часть здания примечательна залом отечественной авиации. На стене золотыми буквами была чья-то цитата, но буквы украли, поэтому расшифровать ее теперь практически невозможно. Мраморные доски с именами героев-летчиков военные сняли аккуратно и увезли. Начал обход в 14:00, а сейчас уже 17:00. Пока фотографировал и осматривал основной корпус, время пролетело незаметно. Пора уходить, но встречаться с прибывшими парнями не хочется. Они заехали не со стороны центральных ворот, а откуда-то сбоку. Один мужчина вернулся в автомобиль, а двое других отправились в разные стороны. Это что, они решили убедиться, что посторонних нет? Стыдно будет, если найдут меня тут, прячущимся за креслами в актовом зале. Может, все обойдется? Стал спускаться по центральной лестнице к выходу из здания. Что ни шаг, то скрип или хруст раздается. Никакой скрытности. Старался идти вдоль перил, не создавая шума. До центрального входа дошел, никого не встретил. Выглянул наружу, пусто. Осталось проскочить к воротам, 200 метров открытого пространства. И на выходе из здания на моем пути встал парень. «И куда идем?» – спросил он нараспев. Отряхнул руки. Второго рядом нет. А этот не проявляет агрессии. «Привет. До ворот проводите?» – вежливо спросил я. Стоит, бугай, рост под 2 метра. Таких парней еще называют качок. Думаю, таких накачанных ребят в охре не бывает. Но и агрессии в нем нет. «Идем», – позвал он, – «и разберемся». Пока раздумывал, бежать не бежать, он меня взял под руку, немножко приподнял и повел. Я еле успевал ноги передвигать, вырваться не получится, да и бегун я слабый, поймают быстро. Надеюсь, им не нужны неприятности, и они меня отпустят. «Вот кого нашел», — открыв боковую дверь автомобиля, сказал бугай, — «на втором этаже сидел». «Что видел?» «Разруху видел», — признался я. «Шутник», — усмехнулся бугай. В минивэне сидели еще двое парней, а за креслами что-то завернутое покрывалом и связанное веревками лежало. Как я упустил второго? Переждал бы еще 20 минут и никого бы не встретил. Один поворачивается ко мне, глазки шустро оббегают мое тело, и на лице у него появляется радость. Парень жилистый, проворный, такие типы всегда рядом с боссами отираются. Впечатление, как будто смотришь в глаза крысе. Черные и вечно голодные. «Будешь, крыс?» – присваиваю ему кличку. Второй парень самый старший из них. Он посмотрел на меня и отвернулся. Ушел в себя. «А ты будешь босс», – решил я. Моя тушка его не интересует. «А кто ты у нас?» – поинтересовался крыс, вставая и направляясь к нам. «И что тут делал?» «Осматривал территорию», – ответил я как есть. «У него фотоаппарат». «Посмотрим, что наснимал», — предложил крыс и приступил к процедуре досмотра. Подошел крыс и забрал фотоаппарат, начал листать сделанные фотографии. И тут я понимаю, что попал. Есть там фотография, где эти ребята разминаются у автомобиля. А фотографироваться они, похоже, не любят. «О, а вот и мы!» — с удивлением воскликнул крыс и показывает остальным фотографии. «Глазастый, тебе не повезло», — выдохнул босс. «Ну, вяжи его, Кость». «Ну, руки за спину», — говорит бугай, который Кость. «Куда его, Ждан?» «Побудет с нами, а потом его тоже отправим к ним», — решил босс, который Ждан. «Класс, ни следов, ни трупа», — обрадовался крыс. «Расклад не в мою пользу». Кость стал шарить по моим карманам, достал бумажник, права, ключи от квартиры и машины. «Телефон. Я задумался. Убивать они меня не собираются. Хотят куда-то отправить на время. Придется потерпеть их общество. Смерть вроде мне не грозит. «Возьмем его машину. Ему она больше не понадобится», — предложил крыс. «Где машина, скажешь, или помучить тебя?» Вопрос о машине мне не понравился. «У жилых домов Приора», — буркнул я. «Почему не понадобится мне моя машина? Это странно. В их планы, как я понял, не входит моя смерть». «Что делаем, Ждан?» — обратился Кость к Ждану. «Хвост, пригони Приору сюда и проверь, чтобы не оказалось еще гостей». Посадили меня в кресло со связанными руками за спиной. Поворочился в кресле, нашел удобное положение и ушел в воспоминания. Вот и вся жизнь прошла перед глазами. Родился, учился 10 лет в школе. После школы в армии был водителем, потом в институте 6 лет учился. Встретил 2000 год инженером. Но молодые инженеры не нужны стали стране. Пошел рабочим на завод. Так и жил до сегодняшнего дня, меняя заводы и пробуя рабочие специальности. Вот эта подработка мне сразу понравилась. Съездить, сделать десяток фото и написать отчет, в каком состоянии я застал заброшенную часть. Предполагаю, что теперь не напишу отчета после встречи с этими незваными гостями. Из их реплик понял, что планируют меня куда-то отправить. Выкуп за меня никто не заплатит. Пока сидел в кресле, задремал. Тут почувствовал грубый толчок, чуть между кресел не провалился. И, конечно, это оказался хвост. «Вам что-то нужно?» Я поинтересовался у довольной рожи. «Поговори мне», — говорит с горящими глазами хвост. «Приора на ходу, следил хозяин за машиной. Будешь у нас космонавтом?» «Что за юмор у них?» «Его не заказывали», — говорит Кость и смотрит в спину Ждана. «Будут проблемы, когда он им все расскажет». «Есть еще какие-то они, кому я ничего не должен говорить. В космонавты я не гожусь по физическим параметрам. Это у них какая-то игра слов, что ли?» «Ничего он не расскажет», — утверждал Ждан. «Хвост его подготовит к транспортировке». «Да, хвост?» «Всегда готов!» — с радостью в голосе откликнулся хвост. «Сколько еще ждем?» — поинтересовался Кость. «Пора отправлять гостей. 9 часов вечера», — посмотрел на часы Ждан. «Выдвигаемся. Скоро темнеть начнет». Хвост и Кость вытащили из-за кресел что-то завернутое и связанное веревками. Понесли на выход. «Подъем», — сказал Ждан и вытолкал меня из машины. «Иди за ними». На улице начало темнеть. Хвост и Кость зашли дальше на территорию. Отошли на 100 метров от минивэна, размотали кулек, который несли. Там оказался ребенок, мальчик 14-15 лет, голый и без сознания. «Давай раздевайся», — сказал Кость, развязывая мне руки. Руки затекли, начал разминать пальцы, чтобы вернуть им чувствительность, и рискнуть на рывок. Пока раздевался, смотрел, кто чем занят. Кость в упор следил за каждым моим движением. А хвост крутился рядом, радостный, как будто ему сейчас вручат новогодний подарок. Ждан достал пластиковую карту. На ней были нанесены цифры от 1 до 5, а под ними жирная черта. Карта странная, на ней отсутствовала информация о банке. Никогда таких простых пластиковых карт не видел. Ни фамилии, ни рисунка, ни номера на карте. Только с одной стороны цифры на ней нанесены в ряд. «Через 10 минут они будут здесь», — сообщил Ждан, нажимая цифру 2. Затем провел пальцем по жирной черте на карточке. «Хвост, пробей фотографу голову». «Они должны его забрать, но он еще должен быть живым». «Справишься?» «Чего уставился?» — воскликнул Хвост. «Сколько тебя ждать?» «А что это?» — я показал на карту в руках Ждана. Я немного растерялся от сообщения, что мне голову проломят. «Это твой билет в космос!» — нагло заржал Хвост. «Спешить мне некуда. Складываю одежду на землю, начинаю выпрямляться и оглядываюсь, решая, в какую сторону рвать от них. Хвост, не говоря ни слова, подлетел и ударил мне по голове кулаком. Попал в макушку. Руки поднять я не успел, как уже сидел на земле. Тут последовали удары ногами по ребрам, меня скрутило. Следующий удар был в висок. Раздался хруст. На этом я потерял сознание». «Проверь его, Кость», — приказал Ждан. «Еще дышит, но голова в смятку», — ответил Кость. «Такое не лечится». Кость подтянул за руку мое тело к телу ребенка. Сам отошел к остальным. Все подняли головы и смотрят в небо. «С одного удара!» — с удовольствием пояснил Хвост. «Свою работу, квалификацию не пропьешь!» По двору пронесся ветерок. Завис над землей какой-то аппарат, похожий на большой кирпич, без винтов и шума двигателей. Что это неземное, понятно стало, когда выдвинулся пандус. По нему спустились два дроида. Металлические человекоподобные роботы с гравитационной платформой, летевшей над землей за ними. В корабле света не было, и что там внутри с земли не было видно. Дроиды подошли к телам на земле, переложили их в саркофаги, установленные на платформе. В том же порядке отправились на космический корабль. Когда гравитационная платформа влетела в корабль, пандус втянулся в корпус, и в полной тишине он улетел. «Проводили», — выдохнул с облегчением Кость. «Кость, проверь поступление денег», — указал Ждан. «Есть поступление. $2 миллиона!» — с удивлением сказал Кость. «Значит, и пассажира посчитали», — подсказал Хвост. «По машинам. Хвост, берешь Приору», — скомандовал Ждан.